448 день, поселок Лесной. Удобная бухта Лесного отразилась на радаре под утро. И еще до момента, когда разросшийся поселок проснулся. А спустя час я заглушил натруженный дизель мандарина у нашего пирса. Встречали нас срочники из форта, что вахтовым методом несут службу в Лесном, охраняя наше имущество и покой тех, кто швартуется к нашему пирсу и живет в гостинице при нем. Высокий и широкоплечий боец радостно поздоровался с Юрой, который первым делом спрыгнул на пирс и осмотрелся. И уже потом принял швартовый и привязал его к свае. Сошли на берег всем экипажем, в составе которого были я, Макарыч, Вася, Юра и двое его подчиненных. Дюжие хлопцы, косой саженью в плечах. Один из которых, по заверению Юры, неплохой снайпер. Зовут его Илья, и фамилия редкая – Иванов. Нежно прижимая винторез к разгрузке на груди, Илья цепким взглядом осмотрел пирсы и склоны сопок. Задержал взгляд на чем-то за ломбардом и присвистнул. «Хрена себе, рапиры! Где?» «Да вон, под маск-сетью, за контейнером. Ствол узнаваемый, да и не спрячешь особо такую дурынду». Я присмотрелся, и действительно, за контейнером погранцов на небольшой площадке стояли небрежно накрытые маск-сетью два противотанковых орудия. «Хм, очень интересно», — хмыкнул я и добавил, поправляя открытую кобуру с ТТ на ремне. «Отчаливаем в обед». «Сергей Николаевич!» В своем неизменном, уже изрядно потертом, но чистом и выглаженном костюме тройки Фима спешил к нам. «Ну, привет, большой босс». Я улыбнулся и протянул ему руку для рукопожатия. «Я так рад! Наконец-то вы приехали!» Фима тряс мою руку так, что еще немного и плечевой сустав вырвется. «Я тоже рад тебя видеть. Чего не спишь-то? Рано ведь еще!» «Так мне ребята с караула сразу доложили, что вы лично запрашивали разрешение на швартовку. Сколько времени вас тут не было?» «Месяца три по новому календарю». «Пойдемте, пойдемте в нашу столовую при гостинице. Мне столько надо вам рассказать». «Так вроде доклады от тебя регулярно по радио, раз в неделю». «Что вы, то по радио, а то вот так, с глазу на глаз». Фима искренне радовался моему приезду. И мне было по-честному приятно от такого приема. Да и представительство наше, то есть острова Сахарный в Лесном, выглядело уже очень даже солидно. Крепкий и широкий пирс, пусть и у скалы, но места достаточно. Большой склад в тупике у подножия сопки. Там же склад ГСМ. Двухэтажная щитовая гостиница со столовой, каркасной конструкцией офиса и пристроенный к нему навес гаража, в котором стоит буханка Алексея и один квадроцикл. Да и вообще, вся бухта в Лесном преобразилась. С одной стороны, было немного грустно смотреть на проплешины на склоне сопки. Это вырублен засохший из-за изменения климата кедрач. С другой, и дорога от пристани к поселку уже освещена. На месте вырубок появились щитовые домишки террасками. Рынок разросся так, что уже пополз вверх по склону. Видна еще пара отельчиков с яркими вывесками, нарисованными местными художниками. На разный манер и художественный вкус. Ломбард семьи Аслана тоже преобразился. Теперь это некая конструкция из нагромождения трех 40-футовых контейнеров, в одном из которых, судя по буквам ПВ, в круге расположились погранцы, где они и жили, и работали, то есть несли службу, охраняя пристани и патрулируя акваторию на двух резиновых моторных лодках. Двое погранцов уже направились к нашему пирсу. У пристаней прибавилось всевозможных плавсредств, в основном новоделы, но и разных шлюпов, мотоботов и катеров тоже хватало. У пирса рядом с ломбардом стоял морской буксир Аслана, старенький корейский МРС и белоснежная парусная яхта. Правда, мачта у нее была поломана и вырвана с корнем вместе с куском палубы. «Давно вас не было!» Высокий парень с коротким рыжим ежиком протянул руку для рукопожатия. «Да, решил вот проведать Лесной», а потом кивком поздоровался со вторым, с сержантскими погонами. «Гляжу, артиллерии разжились». «Это Аслан», — отмахнулся рыжий. «Одну здесь, на мысу поставить хочет, чтобы всю бухту простреливать, а вторую собрался на буксира ставить. Ладно, вы надолго?» «Нет, в обед отходим». «Ну, мы досмотрим судно». «Да, конечно», — кивнул я и обратился к Юре. Оставь бойца на борту, пусть покажет все». Когда мы вошли в столовую и расселись вокруг большого стола, Фима быстро отдал распоряжение двум подросткам, что суетились на кухне, а сам со словами «я на секундочку» выскочил на улицу. Спустя минуту он вернулся со стопкой журналов и тетрадей, а также с ноутбуком под мышкой. «Пока жахят оладьи, я доложу вам о состоянии дел в нашем представительстве». «Хорошо», – я кивнул и улыбнулся, потому что я еще перед совещанием в форту читал докладную записку Ирины, к которой была приложена и радиограмма с отчетом Фимы. Но останавливать и перебивать Фиму не хотелось. Пусть расскажет очно о положении дел. «Вы ручку изымать будете?» Фима пощелкал по кнопкам и развернул ко мне экран ноутбука. «Да, половину заберем», — ответил я. «Мало ли, как оно сложится. Вот, Макарычу передашь все». «Хорошо. Теперь по торговле. Хорошо идет продукция нашего кирпичного завода. Есть заявки на цемент». «Цементом пока не особо расторговывайся. И не обещай никому заранее. На сахарном сейчас предстоят работы, в общем, самим пока нужен». «Понял. А сколько можно выставить прайс-лист?» «Полтонны, не более. Я Ирину предупредил, она больше не отгрузит». «Учту». Фим открыл одну из тетрадей и решительным жестом что-то там вычеркнул. «По двигателям и запчастям хороший спрос. Но мне не хватает знаний. Хорошо бы, чтобы Сашка кого-то сюда отправил из своей команды, хотя бы на время». «Я поговорю с Сашей». «Сахар разлетелся за день. Будет еще?» «Завод работает с перебоями. Оборудование еще не обкатали. И с электрическими мощностями проблемы. Палыч сообщит, как пустит завод в постоянную работу». «А с сырьем?» Фима озабоченно посмотрел на меня. «С новой земли готовы поставлять свеклу. Но сначала нам надо сориентироваться по энергопотреблению. А то золотой этот сахарок выйдет». «Масло же делают?» «Так то масло. Подсолнечник второй урожай выстреливает. Да и мини-завод, собственно, в основном под масло и заточен. Мед заказывай. Пасечники все склады забили». «Меда и тут предостаточно». «Снижай цену». «Хорошо». Фима так улыбнулся, что я, похоже, услышал, что он подумал. Вероятно, что-то в стиле «не учите такие папу любить маму». «Да, обувь отлично продается, так что передайте хуторянам, чтобы не ленились». «Так они и не ленятся, с кожей проблемы». «С этим я готов решать вопрос. На складе уже имеется кое-что. Выделка, конечно, так себе». Фима немного скривился. «Но для пошивки простых сандалий и мокасин вполне подойдет. И еще. Что с топливом? Мы им больше не торгуем? Игочка уже дважды урезала мои заявки по объему. И в прошлый раз баржа вообще без топлива пришла». «Да, от слова совсем. Только скупаем. Так что перевозкой нескольких емкостей отсюда на сахарный я уже озадачил Федора». «Жаль. Отличная статья дохода была». «Ничего не поделаешь, пока мы зависим от топлива, а его приходится покупать или собирать на материке. Флот прожорлив, генераторы, бензоинструмент». «Да уж, не то слово», – участливо закивал Фима. «А за новые двигатели расскажете?» «Еще идут испытания». «Понятно. А то тут уже слухи поползли, что на сахарном весь флот на паровую тягу переводят. А с углем как?» «Без изменений. Разрез работает в полную мощность. Покупатели либо пусть делают заявку на доставку, либо сами тащат свои баржи к железке». «Как быть с медициной? Люди спрашивают». «Телеграфируй на сахарный. Каждое обращение в нашей больнице рассмотрят отдельно. Альтруизм и человеколюбие распространяется только на критические случаи». «Как же понять уровень критичности?» «Радируй. Наш медперсонал сам решит. Уж раствор капать, чтобы из запоя вывести, точно не будут». Подали оладьи с домашней сметаной, смородиновым вареньем и, конечно же, медом. Завтракали молча и поглядывали на пристани через окно, затянутое марлей, и наблюдали за тем, как просыпается жизнь в новом порту. Лесной стал действительно серьезным логистическим узлом нового мира. «Ты лучше скажи». Допив чай, я отставил кружку и обратился к Фиме. На поиски специалистов ты забил? Вовсе нет. Просто уже давно идет охота за головами. Спецы всем нужны. Вон, видите? Фима наклонился к столу и показал рукой в окно. На те самые новые домики, что были на склоне. Аслан строит и селит там всех, кого привлекает. Инженеров, техногей и прочих. Люди видят гениальную возможность жить и работать, а у меня только слова. Фима развел руками. О некоем острове нового архипелага, где тоже ждут и ценят специалистов. Есть два кандидата, но они вчера уехали в Лунёво, в охрану обоза нанялись. Военные? Да, вертолетчики. Уже пару месяцев тут как не прикраенные. У них, как только они тут появились, вышел конфликт с кем-то из ребят Аслана. До рукоприкладства дошло. Ну, что там из-за чего, непонятно. Конфликт вроде замяли. Но и особо их тут не жалуют. Ребята Аслана поспособствовали. А откуда эти вертолетчики появились? С торговым судном пришли. Ну, вертолетов у нас пока нет. Пожал плечами Макарыч, отвлеченно глядя в окно. «Согласен, но в Верховьях Новой есть старый аэродром, а на нем три Аннушки. Не забыл?» «Помню, помню, но это не наши Аннушки, а переговоры с Ганшиным тогда ни к чему не привели». «Просто отложили», — ответил я. А сам вспомнил, что действительно, переговоры с председателем колхоза в Верховьях тогда зашли в тупик. Ганшин, несмотря на нашу дружбу и лояльное отношение друг к другу, прекрасно понимал, чем владеет, и даже за большие деньги и прочие мои предложения никак не хотел заключить договор на совместное использование аэродрома и самолетов. Да и не было тогда ни у нас, ни у него летчиков и прочих механиков, кроме пенсионера, смотрителя того самого аэродрома, который в прошлом был механиком, но на данный момент ему уже за 80. Вот и отложили переговоры до лучших времен. Оставив радиста Василия и двух бойцов в обществе Фимы, я, Макарыч и Юра отправились в поселок. Во-первых, стоило выразить уважение Араику, который меня потом проклянет и обматерит всякими армянскими ругательствами, если узнает, что я был в Лесном и не зашел к нему на чашечку ароматного кофе. Во-вторых, было интересно посмотреть Лесной на предмет развития и вообще, как сказал Макарыч, надо носом поводить». Солнце уже палило вовсю. Мы медленно поднимались по дороге от пристани, обливаясь потом. Я покосился на Юру, который, в отличие от нас с Макарычем, был в полном боевом. То есть в КЗСе, костюм защитный сетчатый, берцы, набитые магазинами, гранатами и вогами разгрузка, АКМ с подствольником, еще и РД за спиной. Но Юра молчал и вполне уверенно топал, внимательно осматривая проезжающий гужевой транспорт. Машины, обочины дороги и встречных людей. Такой вот у меня бодигард. Хмурый, молчаливый и настырный. Вбил себе в голову, что у него миссия по охране моего тела, завещанная покойным Алексеем. И все тут. Хотя на самом деле так и есть. Лесной окончательно проснулся. Движение на улице прибавилось. И вообще, людей в поселке стало больше. Из-за оградок доносится детский гомон. Хозяева домов огородничают, слышен шум лесопилки и цехов Аслана. По дороге к пристаням, которая теперь стала главной в поселке, вполне приличные движения в обе стороны. Повозки, носильщики с большими самодельными тачками на велосипедных колесах. Иногда проезжают и микрогрузовики. Много велосипедистов с модернизированными багажниками и прицепами из переделанных детских колясок. И если бы не знание того, что произошло с миром, я бы подумал, что попал в какую-то африканскую страну. Негры, кстати, попадаются. Кто-то с новой земли перебрался, а кто-то и из лесу вышел. Все для тебя, рассвет. все для тебя рассветы и туманы, все для тебя моря и океаны», доносилось со стороны бывшего поселкового селько, а ныне весьма популярного ресторанчика и постоялого двора при нем. Чистые беленые стены, плетеный забор открытой веранды и два десятка столиков под ее навесом. Появилось кое-что новенькое – тандыр. Под небольшим навесом рядом с двумя мангалами сидели две женщины, явно армянки. Они сидели на чистом настиле из досок. Одна раскатывала скалкой тесто на низеньком столике, а вторая ловкими движениями сначала несколько раз крутила руками тонкий блин теста, потом укладывала его на специальную подушку, чуть сбрызгивала тесто водой, таким жестом будто крестит, а потом шлеп и приклеила его к стенке тандыра. Я даже загляделся на этот процесс. Одна из женщин, что постарше, это заметила и почти без акцента сказала: «Проходите, мальчики, берите лаваш с сыром, с яичком, с зеленью». «Обязательно», – ответил я и помахал Арайку, который приплясывал у мангала под преснопамятный хит Стаса Михайлова. «Из-за этой песни стоило и потоп устроить», – проворчал Юра, кивнул на свободный столик и скинул РД с плеч. Увидев меня, Арайк аж присел и развел руки в стороны. «Сергей Джан, а я знал, что ты придешь!» «Откуда, дорогой?» Арайк, изрядно набравший вес, быстро подошел к нам, предварительно позвав к мангалу мальчишку-помогайку в обрезанных до колен потрепанных штанах, но в чистой белой рубахе, и вполголоса сказал мне: «Люди говорят, что видели твой Аврора, битый корабль на мель стоит». «Не слушай людей, болтает почем зря, просто Аврора отходила свое». «Ну, пошли, Сергей Джан!» Араек положил свою пухлую руку мне на плечо. «Садись, садись, дорогой! Кушать что, пить что будешь?» Мы позавтракали, но вот от лаваша с чем там, сыром, яйцом и зеленью не откажусь. «Молодец! Кофе, шмофе?» «Конечно!» «Мне чаю», — уточнил Макарыч. «Ай, сейчас, сейчас все сделаю!» Араек сам кинулся собирать нам заказ и обслуживать. Посетителей, кроме нас, было еще человек 10, не больше. Араек вернулся через 5 минут с подносом в одной руке и полотенцем в другой руке смахнул что-то невидимое с чистой столешницы, расставил 3 тарелки с лавашем и 4 чашки, отложил поднос на соседний пустой столик и присел с нами. «Ну, кушай, кушай и рассказывай, Сергей Джан!» «А что рассказывать?» Впился я зубами в нежное тесто и сочную начинку. Прожевал, оценив вкус, и с благодарностью кивнул женщинам у тандыра. «Потихоньку у нас все, трудимся, ходим в море». «Почему про сына не говоришь?» «А, ну да, сын родился». «Поздравляю, пусть Бог хранит его, а я вот...» Рай кивнул в сторону тандыра. «Сошелся, живу с женщиной, дочка у нее, совсем как моя Марине. Ездил за товаром в Лунево, там познакомился, а потом так вот и вышло». «Правильно, Арайк, жизнь продолжается». «Да, Сергей Джан». «А как тут обстановка? Что еще люди говорят?» «Всякое. Но иногда есть хорошая информация. Это мой маленький бизнес-шмизнес», — подмигнул Арайк. «Но тебе подружба». «Поговаривают?» — Макарыч поставил на стол чашку с чаем, а потом поднял на Арайка взгляд. «Разбои участились на дорогах, верно?» «Правильно! Есть плохие люди в лесу. Кто такой, откуда, никто не знает. Когда нападает, тоже никто не знает. Но если обоз с хорошей охраной идет, то не страшно. И в Лунево хорошая охрана появился. Военный, не военный, непонятно. Но когда конвой ведут, то спокойно. Они даже несколько раз в лесу сталкивались с бандитами. Говорят, одну банду они совсем всю перестреляли». Мы с Макарычем переглянулись. «Ну, так говорят». «Скажи, Арайк, а не появилось ли в Лесном или Лунево серьезного человека, который оружием торгует? На пристанях две очень интересные игрушки стоят». «Есть такой, от него это игрушки». «Здесь?» «Нет, неизвестно, где он. Есть позывной, есть частота. Связываются с ним, заказывают встречу. А потом эта встреча случается, в основном в море». Макарыч достал из планшета ежедневник и раскрыл его на пустых страницах. Придвинул к Арайку и протянул ему карандаш. Арайк аккуратным почерком сделал запись, закрыл ежедневник и пододвинул его обратно к Макарычу. Помнишь, Сергей Джан, ты как мне говорил, что на вашем острове...» Араик оглянулся, наклонился над столом и тихо продолжил. «Что вы на своем острове собираетесь свои монеты чеканить?» «Да, есть в планах», — ответил я и тоже наклонился. «Я тебе вот что скажу. Вы только вот так не делайте». Араик вынул из кармана старый кожаный кошелек с рамкой на защелках и достал оттуда монету местной чеканки. Потом из того же кармана достал носовой платок, развернул и достал еще одну такую же монету. «Можешь определить разницу?» «С виду одинаковые». «Да». Араик постучал пухлым пальцем по монете, что была с тремя другими в носовом платке. «Это легче. Я взвешивал. На 1,5 грамма легче». «Может, случайно так вышло?» «Один раз, да, это случайно. Но такие облегченные монеты есть не только у меня. Ими в основном рассчитываются торговцы из Лунева». «Хм, ну правильно, не гадь там, где живешь», — хмыкнул Макарыч. Взял обе монеты и стал их разглядывать поверх очков. «Это, которое легче, вроде даже потемней». «То есть ты хочешь сказать, что таких монет уже немало, и никто еще Аслану не предъявил за это?» «Кому предъявлять, Сергей Джан? Мне? Мне это не надо. Монету берут все, она ходит по рукам, а то, что кто-то немного золота экономит, не волнует никого». «Но в том же Лунёва чеканят свои монеты. В Амурке у всех вес соответствует пробе. В конце концов, вопросы возникнут». «Вай, не спрашивай, Сергей Джан. Может, и не при делах Аслан, но... А кто сам из его окружения такое инициатива проявил, а?» «Может, и так. Надо выяснить этот вопрос». Я отставил пустую кружку. «Макарыч, пометь себе, чтобы Ирина озадачилась развернуть у пирса на Сахарном, где торговля у нас с приезжими идет, небольшой пост контроля... контроля чистоты сделок. И пару ребят к тому посту приставить». «Хорошо». Макарыч плотнее надвинул на нос очки. Принялся записывать. «Только вот с парнями тяжело. Кого-то из наших островитян придется подряжать на это дело. Со скользящим, так сказать, графиком. Сергей, надеюсь, ты это выяснять не сейчас решил?» «У нас другие планы». Макарыч в ответ удовлетворенно кивнул. Закрыл ежедневник и посмотрел на небо. «Да, пора нам», — сказал я, вставая из-за стола. «Спасибо тебе, Араик». «Не забывай, Сергей Джан, заходи, всегда рад видеть тебя. Вай, убери за счет заведения». Замахал руками Араик, когда я достал кошелек. «Обижусь, да?» «Ну, спасибо». Еще раз я поблагодарил Араика, пожав ему руку. Когда мы отошли на сотню метров от ресторана, Юра присел на корточки, дернул шнурок на берце и стал снова его завязывать. Медленно так. «Что случилось?» — спросил я его и осторожно осмотрелся. «Ничего необычного». «Может, и показалось», — поднялся Юра. «Что?» «Да у Араика, когда были, двое мимо проходили. Один из них заметил тебя. Они зашли, заказали чай и сидели, пока мы не вышли». «Точно?» «Я тоже заметил, что на нас смотрят», — подтвердил Макарыч. «Ну, вроде не идет никто за нами», — сказал Юра. «Ладно, пошли, пройдем через рынок и на мандарин». Шли до пристани медленно, проверялись, но никакой слежки и ничего подозрительного. Вернувшись в офис нашего представительства, я еще раз напомнил Фиме про тех вертолетчиков, чтобы он их нашел и разместил в гостинице. Поил, кормил, холил и лелеял до нашего возвращения или до особого распоряжения по радио. Заправили баки топливом, доложили береговой охране о нашем выходе и отправились дальше, за нашими горе-сталкерами в Лунёво. Пользы, кстати, от их группы было порядком. И машины для Саши находили, и выживших, которые потом в большинстве своем переселились на Сахарный. Нашли даже морской буксир. Правда, этот буксир вынесло волной на хребет сопки, и бригада Саши сняла оттуда только радио и навигационное оборудование. Можно было и дальше разбирать, но от верховий Новой до места, где навечно застыл буксир, было двое суток пешего пути по непролазной тайге, которая теперь активно превращается в джунгли. Также сталкеры стали своего рода связными с агентурой, которую Макарыч пытается внедрять или вербовать в анклавах на материке.